«Смотрю, ты готова раньше времени», — раздался мужской голос за спиной. Оксана повернулась к Филатову лицом, при этом гордо задрав подбородок. «Следуй за мной», — сказал он и скрылся за дверным проемом. Сипра 898 ускорила шаг. Игорь с холла свернул на кухню. Внимание Оксаны привлек глянцевый белый кухонный гарнитур, идеально чистый и оснащенный всем необходимым для приготовления еды. Но, очевидно, едят здесь редко. Атманы, в принципе, не нуждаются в частом питании. «Выпей», — сказал Филатов, протягивая ей стакан с прозрачной жидкостью. «Яд?» — язвительно поинтересовалась Оксана. Филатов нахмурил брови. «Данный раствор выведет из твоего организма остаток алкоголя. Ничто не должно мешать сегодняшнему исследованию. Мне надоела эта нервотрепка. Хочу определиться раз и навсегда», — серьезно сказал он. Сипра 898 залпом опустошила стакан и поставила его на стол. «А теперь едем в корпорацию». Игорь вышел из кухни, а она поспешила за ним. Оказавшись во дворе, Сипра 898 подбежала к клену и сорвала один лист. Филатов терпеливо дождался ее у калитки. Придерживая железную дверь, он пропустил ее вперед. Сипра 898, крутя лист за ножку, подняла глаза и замерла, уставившись на Анатолия. Он, стоя у корпоративного аэромобиля Филатова, общался с водителем. Заметив незнакомку, он удивленно приподнял бровь. «Пока жены дома нет, водишь любовниц», — с ехидной улыбкой на лице обратился Анатолий к Игорю. «Это Сипра 898», — равнодушно пояснил Филатов. «Наружные камеры видеонаблюдения корпорации запечатлели то, как ты прошел мимо нее, не остановив». Лицо Анатолия стало серьезным. Он вспомнил белокурую девушку у дверей управления, но никак не мог знать, кем она является. «Быстро тебе атман сменили», — задумчиво сказал Анатолий, разглядывая ее. «А что с рукой?» — заметил он неисправность, прикрытую красной тряпкой. «Вчера она напилась вместе с Саньковым. Они угодили в обезьянник». От столь резких и честных слов Филатова Оксана возмущенно раздула ноздри. «Так ты нашел оправдание за свое нежданное появление на артикле в разгар сражения?» Филатов приблизился к Анатолию, но того не напугал напор Игоря. Анатолий хитро улыбнулся и ответил: «Я летел следом за вами, а потом решил взойти на межгалактический корабль с целью пообщаться с Сипра 898. Выяснил, где она находится, услышал звуки стрельбы у тебя в кабинете и поспешил на помощь. Врешь, как дышишь», — фыркнула Оксана, обратив на себя внимание. Она приблизилась к ним и потребовала у Анатолия: «Скажи правду, это ты пустил бандитов на корабль и ждал за дверью кабинета Игоря, пока они попытаются выманить из меня информацию, а когда почувствовал, как жареным запахло, решил вмешаться, притвориться спасителем». Анатолий молчал, бегая глазами по ее гневному лицу. «Пусть присутствует на расшифровке воспоминания и увидит все своими глазами, может, одумается, признается и пойдет на исправление», — обратилась она к Игорю и, оттолкнув Анатолия, нырнула в салон аэромобиля, опустив следом за собой дверь. Она смотрела вперед, не желая видеть их обоих. Летательный транспорт взмыл в воздух. Филатов, сидя на переднем пассажирском сиденье, беседовал с водителем о чем-то совсем неважном. Оксана их не слушала и городом не любовалась. Ей всегда тяжело давались ссоры. К глазам подкатывали слезы. Сипра 898 приходилось контролировать эмоции. Увидев на подлете здание управления корпорации, Сипра 898 собралась с мыслями, вытерла намокшие глаза и попыталась выглядеть безразличной. Она уверенно выбралась из приземлившегося аэромобиля и активно пошагала в сторону входа, опережая Филатова. Он догнал ее у самых дверей, схватил за локоть и развернул к себе. «Сегодня мы выясним правду, и если она окажется на твоей стороне, то я буду вымаливать прощение на коленях», — заявил он. «Боишься лишиться акций? Я сам лично отдам Оксане свое место в ряду акционеров, если она этого захочешь. Если она продолжит подозревать меня в своей смерти, то я готов буду содействовать следствию, но никогда не признаюсь в том, чего не совершал». Филатов вошел в здание первым, попросив охранника пропустить Сипра 898, который сурово на нее посмотрел и прошипел: «Кошки, значит». Ему точно досталось за ее выходку. «Простите, сожалея», — тихо произнесла Сипра 898 и, обернувшись, увидела Анатолия, который спокойно миновал пропускной пункт. Они втроем вошли в один лифт. Филатов нажал кнопку 112 го-этажа. «Сначала на обследование, как ранее говорил, а затем приступим к расшифровке воспоминаний. Нам нужно избежать возможного проникновения пиратской программы в систему корпорации «Земля», сказал Филатов, глядя на Анатолия. Анатолий, гордо задрав подбородок, молчал и задумчиво смотрел на стеклянную дверь лифта, а Сипра 898, находясь между ними, очень сильно волновалась за себя. А вдруг Филатов окажется прав, ее жизнь вновь изменится. Придется отказаться от ложных воспоминаний и снова стать простым атманом-автоматом. Филатов попросил Анатолия остаться у лифта, а сам отвел Сипра 898 в один из медкабинетов, где их встретил Франц. Игорь решил оставить Сипра 898 наедине с медиками. Уходя, он попросил Франца после завершения обследования сопроводить ее к нему в кабинет, чтобы она случайно не потерялась по дороге. Излишний контроль понятен, но Оксану это все равно раздражает. Пока завершаем последние настройки оборудования, вы можете побродить по кабинету, но, пожалуйста, не мешайте работать персоналу, с улыбкой на лице попросил Франц, а затем заметил красный шарф на нешевелящейся и свисающей ее руке. Сломано, да. Посмотрим заодно состояние конечности, если придется заменить, то заменим. Много времени это не займет, все рядом. Он похлопал Сипра по плечу и направился к другим врачам. От ледяного взгляда Марата Сипра 898 стало жутко неловко. Она отвернулась и направилась к дальним компьютерам. На мониторах мелькали цифры и надписи, а медсестры безостановочно что-то вбивали, потом сверяли данные между собой. На одном из экранов Сипра 898 прочла свое имя. Ее внимание привлекли данные ниже. Женский человеческий мозг, партия 39898. Изъят из хранилища 2, преобразован в МОНОС 10 января 2050 года и внедрен в Атман. Мозг активен 75 лет. Состояние отличное, повреждений нет. Предположительно, искусственный интеллект незаконно дополнен воспоминаниями Оксаны Мор. Если бы мозг принадлежал Оксане Мор, то его жизненный срок, с момента рождения по день смерти, исчислялся бы почти 105 годами. Согласно данным, мозг Сипра 898 принадлежал человеку, который прожил меньше, чем ученая. В 2038 году не имелось технологии перемещения живого мозга в Атман, да и не было способов сохранения его жизнеспособности. Оксана подумала о том, что могла чудом выжить и пролежать в коме вплоть до 2040 года, а после ее мозг изъяли и поместили в какое-нибудь хранилище, поддерживая в нем жизнь и сохраняя воспоминания. Нынче из родных остались только Игорь и Анатолий. На тот момент сын Оксаны был слишком маленьким, поэтому только дядя может пролить свет на истину. Игорь не спешит раскрывать карты, он шифруется, мечется между своими чувствами и ответственностью перед корпорацией. Сипра 898 его понимает, а вот Оксана, нет. Ей изрядно поднадоели медсанчасти. Последнее время она очень часто лежит на кушетке с торчащими из Атмана проводами, и каждый раз нервничает в ожидании результатов. Оксана уверена в своей реальности и горит желанием заглянуть в глаза Филатову, когда подтвердится ее личность. Как Игорь тогда себя поведет? С его лица сползет маска безразличия или появится новая? Оксана искренне надеется на его хоть какую-нибудь честность. Он обязан поделиться с ней своими секретами, пусть они ее шокируют, но она готова выдержать любую правду. Подключенная к медицинскому оборудованию Сипра 898 наблюдала за действиями Франца. Мозг начинал требовать сон, которого она лишила его этой ночью. Главврач заметил вялое состояние пациентки и то, как она, широко раскрывая глаза, старается их разомкнуть. «Можете поспать, это не повлияет на диагностику», сказал он и забрал у нее кленовый лист, который она не выпускала из рук. «Он полежит здесь». Франц положил его рядом с монитором. «Спасибо», тяжело вздохнув, сказала Сипра 898 и, расслабившись, закрыла глаза. Разум быстро погрузился в бессознательное состояние. Так крепко Сипра 898 уже давно не спала. Ни тревожные сны, ни воспоминания Оксаны ее не беспокоили. Просто темнота и абсолютный покой. Сипра 898 медленно открыла глаза, сделала глубокий вдох и пробежалась взглядом по медкабинету. Осторожно дотронувшись рукой до затылка, она убедилась в том, что кабель отсоединенный, приподняла голову, ища взглядом Франца. «Целая», — радостно произнесла Сипра 898, рассматривая свою некогда сломанную руку. Посмотрев на свое отражение на изогнутой металлической ручке кушетки, она не увидела мелких повреждений на лице. «Как себя чувствуете?» Пройдя в куб, поинтересовался Франц. «Выспались?» «Отлично, выспалась», — ответила Сипра, присаживаясь. «Руку вам пришлось заменить на новую. Плюс мы ввели вам специальный раствор, который активировал процесс восстановления кожи. Как вам известно, данный материал очень близок по свойствам к органической коже живого человека. Мелкие царапины уже затянулись, а более глубокие порезы исчезнут в течение дня. Впредь постарайтесь меньше травмироваться, посоветовал главврач и улыбнулся. И, кстати, нам пора к Игорю Сергеевичу. Переоденьтесь, пожалуйста, он указал на вещи, лежащие стопкой на стуле. Эта Алиса принесла вам чистую одежду по распоряжению Филатова, но не стала вас будить. Быстро переодевшись и взяв кленовый лист со стола, Сепра-898 проследовала за Францем. Что показали анализы? Поинтересовалась она уже за пределами медсанчасти. Все то же самое. Ваша память активно расширяется, ответил Франц. Следов вирусов по-прежнему нет, также мы не видим никакой посторонней программы, о которой настаивает первый акционер. Честно вам признаюсь, ваша память очень похожа на человеческую, имею в виду, естественную. Это тяжело объяснить, если такого быть не может. Ведь нам всем известно, что Оксана Мор утеряна для общества. Вот и узнаем сегодня правду. Так ли это? Сепра-898 посмотрелась в зеркало на боковой стене лифта. Лифт остановился на последнем 178-м этаже. Из кабины они сразу же попали в зал ожидания с высоким потолком и с двумя продолговатыми диванами, стоящими у стен друг напротив друга, а над ними висели картины. На одной красовался город прошлого, а на другой город настоящего. Высокая дверь перед ними заехала за стену, и они прошли в просторный кабинет Филатова. По словам Франца, последний этаж главного здания корпорации полностью принадлежит первому акционеру. Все остальные акционеры находятся в кабинетах этажом ниже. Филатов сидел за рабочим столом и, не отрываясь от дела, что-то черкал в документах. Он махнул рукой главврачу, когда тот сообщил, что привел Сепра-898. Франц понял команду и, улыбнувшись на прощание пациентке, вышел за дверь. «А ты проходи и присаживайся», — обратился к ней Игорь. Сепра-898 ушла в дальнюю часть кабинета, расслабленно села в удобное кожаное кресло и нагло сложила ноги на журнальный столик. Она принялась вертеть кленовый лист и сверлить взглядом Филатова, ожидая его внимания. Прошло минут 15, а он увлеченно продолжал работать. В конце концов, Сепра-898 надоела его серьезная физиономия. Она принялась рассматривать интерьер кабинета. Стены выкрашены в сдержанный цвет слоновой кости, потолок высокий, по нему паутинкой проложены световые нити. У рабочего стола из массива дерева, на вычищенном до блеска ламинате, лежит ворсистый нежно-бежевый ковер. Вдоль стены с двумя широкими, панорамными окнами, разделенными круглой мраморной колонной, расставлены горшки с цветами. Шкафы и полки заполнены разноразмерными папками, коробками и другой мелочью, в свойства и необходимость которых Сепра-898 вникать не хотела. Сбоку что-то шикнуло. Сепра-898 повернула голову и увидела в метре от себя появившийся в стене дверной проем. Никто не вышел из смежной комнаты. Сепра-898 перевела вопросительный взгляд на Филатова, он наконец-то отвлекся от работы и пристально посмотрел в ту сторону. Ожидание затянулось. Ничего не происходило, поэтому Сепра-898 от любопытства поднялась, но успела лишь заметить еще один рабочий стол за закрывающейся дверью. «Нам пора», — обратился Игорь к Сепра-898. Он быстро сложил все свои бумаги в папку и убрал ее в ящик стола. «Жуткий ты тип, Филатов», — вырвались мысли Оксаны из уст Сепра-898. Он озадаченно на нее посмотрел. «Я волнуюсь не меньше тебя», — признался он и слегка ослабил галстук. «Идем и поставим точку в догадках». Сепра-898 двигалась быстро, спеша за Филатовым. Они быстро перешли широкий мост между зданий. Сотрудники управления на ходу приветствовали первого акционера, улыбались ему, и он отвечал им взаимностью. Сердечный мотор в груди Сепра-898 активно бился, отчего ей казалось, что его слышат все вокруг. Сепра-898 посмотрела вниз, через перила. На первом этаже у пропускного пункта охранники не пропустили каких-то людей, а те, раздраженно помахав руками, покинули здание. От переживания воздуха не хватало. Сепра-898 странно себя ощущала. В очеловеченном атмане совсем иное восприятие себя. Чувства более естественные, движения менее техничные, не направлены на выполнение боевых задач. Она прикоснулась к лбу и стерла с него влагу. От удивления Сепра остановилась, присматриваясь к каплям воды на ладони. Филатов развернулся, увидел, что она отстала, подошел к ней, взял за руку и потянул за собой, строго при этом сказав: «Медлишь». Они свернули в коридор. Проходя вдоль панорамного окна, Оксана восторженно любовалась фантастически красивым городом. Уже на следующем повороте они остановились перед широкой дверью. Филатов набрал какой-то пароль на кодовом замке, а затем дотронулся ладонью до сенсорной панели. Дверь сложилась гармошкой, явив их взору короткий белый коридор. Следующая дверь открылась сама, без всяких там манипуляций с безопасностью. Они прошли в темную комнату, напоминающую студию звукозаписи с черными стенами и одним продолговатым монитором, на котором светились какие-то таблицы, надписи и цифры. За длинной панелью управления с множеством кнопок, датчиков, лампочек и рычагов сидели 5 человек. Сепра 898 посмотрела на Анатолия, расположившегося на диване. Пройдя вперед, Сепра 898 посмотрела на белую комнату, находящуюся за узким горизонтальным стеклом над монитором. От кушетки, в центре, похожей на корыто, до стены с панелью управления пролегали толстые кабели. На столике Сепра 898 разглядела медицинские инструменты. «Все готово?» – поинтересовался Игорь. «Да», – ответил один из работников. «Я сам ее подключу», – сказал Игорь, и дверь в углу открылась. «Проходи», — обратился он к Сепра 898. Она со знанием дела забралась на твердую кушетку, расположила руки и ноги вдоль указательных линий и нашла затылком углубление, точку положения головы. Тут же вылезли металлические держатели, обхватив ее щиколотки, талию, запястья, шею и лоб, а затем опустилась вниз крепление, зафиксировавшее ей плечи. Ее надежно прижало к конструкции, не позволяя свободно двигаться. Филатов наклонил кушетку на 60 градусов, зашел за спину, подсоединил главный кабель к шее Сепра 898, разместил несколько проводов на ее руках, одел ей на глаза объемные очки. Белые стены преобразились в фиолетово-синие. «Тебе будет казаться, будто бы ты находишься в реальности, но все с тобой происходящее будет вымыслом. Постарайся сосредоточиться на воспоминаниях Оксаны Мор. В случае крайней необходимости переключайся на Сепра 898. Если вдруг ты найдешь зацепку к смерти Оксаны, иди до последнего, найди ее телефон. Мне не меньше тебя интересно знать, кто убил мою племянницу», — сказал ей Филатов. Сепра 898 не стала ему отвечать. Оксане уже не терпится начать. Они и без его рекомендаций знают, что делать. Филатов покинул пределы белой комнаты. Сепра 898 через окно увидела, как он подошел к системным работникам, что-то им сказал. Окно стало матовым, а затем пространство покрылось серой рябью. Сепра 898 прислушивалась к собственному дыханию, а больше никаких звуков вокруг и не было. Абсолютная звукоизоляция. Оксане нужно доказать собственное присутствие. Она безумно боится оказаться никем. Платов выиграет, если она – вирусная программа. Сепра 898 пообещала Оксане найти хакера, в любом случае – даже если ей сотрут память, пусть даже через время и года, Сепра 363 поможет ей вспомнить и восстановить детали личности Мор. Она обязательно заинтересуется этим делом, ведь это касается ее жизни тоже. «Ты как?» – раздался вопрос за спиной, и Сепра 898 распахнула зажмуренные глаза. Она очутилась в стенах лаборатории Улисы и дала волю Оксане Мор. Обернувшись, Оксана увидела улыбающуюся девушку с безумно кучерявыми рыжими волосами. Та протянула ей стакан с ароматным кофе. «Это тебе», — сказала девушка. «Спасибо, Анастасия. Почему ты еще здесь? Ведь уже 11 часов вечера», — удивилась Оксана, принимая напиток. «Не могу позволить себе уйти раньше начальства. Давайте пойдем вместе». «Какой сейчас год?» — задумалась Сепра 898 и, взглядом обнаружив календарь на стене, подошла к нему ближе. Анастасия осталась стоять на том же месте, она улыбалась, смотрела в пустую точку. Изредка ее губы шевелились, но Сепра 898 не была сосредоточена на разговоре. «Поздно», — подумала Оксана, увидев отмеченную на календаре дату 5 августа 2037 года. Сепра 898, минуя кучерявую девушку и столы, подошла к двери, повернула ручку и оказалась на улице. За спиной она ощутила тяжелый рюкзак. Оксана посмотрела на свои маленькие руки. Она огляделась по сторонам, школьный двор. К ней приближался худощавый парень лет 17. Его Оксана узнала сразу. «Игорь, все забрала? С завтрашнего дня ты официально студент», — сказал он, после чего улыбнулся. «Да», — кратко ответила она. «Давай свой баул». Он помог ей снять со спины рюкзак, закинул его себе на плечо и направился в сторону автомобиля, где их ждали ее родители. Оксана попятилась назад. Ей нужны веские доказательства своего «я», но больше она стремилась заполнить пробелы в воспоминаниях и отыскать Ивана Платова. Она завернула за дерево и вновь очутилась в своей лаборатории. «Ты уволен», — выкрикнула Оксана мужчине в очках, «сливаешь информацию на сторону. Проект только набирает обороты. Меня может уволить только Саньков», — фыркнул Платов в ответ, ударил руками по столу, а затем вышел из-за него и быстрым шагом направился к выходу. «Вот и иди к нему, ноги твои, чтобы больше здесь не было», — гневно выкрикнула она ему вслед. Платов остановился в дверях, развернулся и, ехидно улыбнувшись, сказал на прощание: «Посмотрим, кто победит». «Да, посмотрим». Чьи-то руки легки на плечи Оксаны, она резко развернулась, внезапно очутившись в ресторане. На соседний стул присел ее будущий муж. День их первого свидания. На тот момент ей уже исполнилось 19 лет. Общаться они стали всего лишь 3 месяца назад, хотя Оксана видела Илью и раньше, когда училась в университете. «Так ты уже решила, что будешь заказывать?» — поинтересовался он. Оксана засмотрелась на него. Она по нему сильно скучала и до сих пор любила. «Мне нужно вернуться в лабораторию», — сказала она сама себе. Но, конечно же, Илья не слышал этих слов. Он продолжал вести диалог с Оксаной, которая сидела в тот вечер с ним. Тогда они много разговаривали и часто смеялись. Оксана заставила себя подняться со стула, но не могла отвернуться. Илья никак не реагировал на ее перемещение, продолжая болтать с пустым стулом. Она попыталась дотронуться до него, но он исчез. «Сипра 898 переместилась в кабинете гендиректора УЛИС. Этот ваш подчиненный, — Оксана указала на Платова, расслабленно сидящего на диванчике, — украл несколько данных, но, к счастью, не успел добраться до главных. Вы несете за него ответственность. Так отвечайте». Саньков положил руки на стол и, бросив усталый взгляд на Платова, сказал: «Извини, я, видимо, плохо разобрался в его честности. Но незачем так переживать». «Мне-то чего переживать? Это вам следует начать беспокоиться, ибо я уже готова выплатить УЛИС все расходы и сменить инвестора, который, поверьте, очень быстро найдется. Мне ежедневно поступают предложения о сотрудничестве», — пригрозила она. «Например, от одной частной военной компании, идеальный партнер для проекта «Сипра». В разговор вмешался Филатов. Он вышел из-за спины племянницы и поравнялся с ней. Оксана удивленно посмотрела на Игоря. Она не согласна с его мнением. Она не собирается объединяться с военными. «Решайте, Александр Петрович, дорог ли вам проект «Сипра»?» — поинтересовалась Оксана. «Дорог», — тяжело вздохнув, ответил он и, посмотрев на Платова, добавил: «Иван, ты уволен». Платов хмыкнул, встал с дивана и бросил на пол папку. От громкого шлепка Оксана вздрогнула и, моргнув, очутилась у себя дома. Она стояла у окна, за которым бушевал ливень, а сильный ветер гнул ветки на деревьях. Согнув руку в локте и разжав кулак, Оксана увидела на ладони флешку. «Вот оно», — довольно воскликнула она. «Первая зацепка найдена. Известно ли Игорю о содержимом данного накопителя? Она сомневается в этом. Произнести вслух опасно, пока она не знает, кто ей друг, а кто враг. Оксана решила раскрыть секрет, когда вернется в реальность. А теперь пороемся в шкафах со скелетами». Развернувшись, Сипра 898 вошла в пустую лабораторию УЛИС и присела за компьютер, за которым раньше работал Платов. Оксана следовала своим воспоминаниям. Стуча по клавиатуре, она восстанавливала в памяти то, какие данные успел слить Платов Санькову. Сплошные отчеты о днях с указанием действий каждого из членов команды проекта и пара данных о строении тела Атмана. А еще кое-что очень важное. Оксана смотрела на файл с надписью «Нейтрализатор», стараясь сохранять спокойствие, чтобы ее внешние наблюдатели не заподозрили неладное. К счастью, это всего лишь текстовый документ, самого вируса там не было. Возможно, поэтому Оксана тогда не придала тому значения и не особо беспокоилась о разглашении. Но все-таки Иван Платов докопался до ее ошибок. Оксана выдохнула, мысленно поблагодарила себя за осторожность. Новичков она старалась не допускать к важной работе. Иван проработал меньше года и с самого начала не понравился ей. Его лебезящие манеры, подхалимство и навязчивое поведение показались ей странными. Сипра 898 осознала то, как она глупо поступила, послушав Платова и опустив вниз рычаг. Она подалась не своим эмоциям, хотя еще могла их приструнить, ведь Оксана только пробуждалась. Растерянная и ищущая себя живой, та готова была поверить первому встречному, который поверит в ее существование. Сепра 898 поднялась со стула и развернулась. Вокруг кушетки с еще неактивным атманом суетились коллеги Оксаны. «Ты чего такая задумчивая?» – спросил Игорь, встав прямо перед ней и преградив собой вид на ее достижение. «А если не получится?» – в ответ спросила Оксана. «У тебя?» – недоумевал он. «Да ты сделаешь все возможное, чтобы получилось, и ни перед чем не остановишься. Меня остановит лишь смерть», – задумчиво произнесла она. «Кстати, о смерти», – Филатов улыбнулся. «Я нашел способ копирования воспоминаний. Реальное человеческое сознание теперь можно сохранить и перезаписать на чужой мозг», – с восторгом поведал он. «Поздравляю». Она была искренне рада за него и приобняла за плечи. «Этой технологией можно заменить твой искусственный интеллект». «Нет, не смей трогать мои разработки», – обиженно ответила Оксана. «А если люди не захотят продолжать жизнь, мы стремимся к этому, но все же...» «Такое нелегкое решение каждый должен принимать сам, и я отказываюсь», – заявила она, глядя в глаза Филатову. «Меня ты не посмеешь превратить в программу». «Понял?» – он нахмурил брови. «Я понял. Я позволю тебе умереть», – он произнес это тихо и без настроения. «В будущем мире будут жить атманы и атманы-автоматы», – сказала она с широкой улыбкой на лице. «Способ перемещения живого мозга в синтетические тела мною уже найден, но нужно время на эксперименты. Твои достижения тоже очень важны для человечества. Не прекращай. В случае непредвиденных ситуаций, тебе придется довести мое дело до конца. Говоришь так, как будто завтра за тобой закроется занавес, и ты исчезнешь в пустоте. Чувствуешь себя хорошо?» Его холодная ладонь прикоснулась к ее лбу. Оксана, усмехнувшись, шагнула назад и спиной случайно наткнулась на Мухину, которая несла поднос с инструментами. Руки не удержали, и железяки со звоном посыпались на пол. Ученые на мгновение отвлеклись от работы, но быстро убедившись, что мелкое происшествие интереса не представляет, вернулись к своим делам. «Извини». Оксана присела на пол и принялась помогать сотруднице собирать вещи обратно на поднос. Филатов присоединился к ним. Данное событие происходило в 2037 году, за месяц до смерти Ильи. Платов об этом дне знать не мог. Если Филатов сейчас это видит, то может с уверенностью ответить, было такое или нет. Сепра 898 поднялась с колен. Она, медленно отдаляясь, наблюдала за непринужденным общением Филатова с Мухиной. Подойдя к неподвижно лежащему атману, Сепра прикоснулась к его холодной стальной оболочке. «Вас устраивают условия?» – поинтересовался солидный мужчина в дорогом костюме. «Атманы обретут совершенные тела. Самое значимое событие в памяти Оксаны – закрытая встреча с членами комиссии и руководством управления по разработке космических программ. Она показала им запись того, как общается и ведет себя искусственный интеллект. Управление заинтересовалось. Они предложили свои услуги и деньги. Оксана обрадовалась, но не крупной сумме в чеке, а тому, что доверяет свое детище надежным людям. УРГБ занималась мирными исследованиями и технологиями. У них имелись большие планы по освоению Солнечной системы. Они хотели создать пригодные условия жизни для человечества на других планетах. Атманы Оксаны, по их мнению, должны ускорить процесс. Перед тем, как Оксана и Игорь прошли в кабинет гендиректора космического управления, один из ведущих специалистов подошел к ним и озвучил свою идею по адаптивности атманов к условиям вакуума. Управление уже давно занимается улучшением скафандров для космонавтов, и первые положительные результаты уже достигнуты. Оксана выжидающе посмотрела на Филатова, сидящего в соседнем кресле. Она хотела услышать его одобрение. Он выглядел недовольным, хотя имел непосредственное отношение к УРГБ, давно работая над своим проектом в его стенах. «Как сама решишь», – сухо произнес Игорь, опрокинувшись на спинку мягкого кресла. «Я принимаю ваши инвестиции в качестве обеспечения проекта Сепра. Вы получите атманов в свободное пользование. В случае моей внезапной смерти, все свои разработки я завещаю своему сыну, но, пока он маленький и не может самостоятельно принимать решения, до его совершеннолетия проектом будет распоряжаться Игорь. К тому же, без подписи моего отца, Максима Олеговича Мора, ничего решаться не будет. А пока я жива, у меня всегда есть время изменить решение», с улыбкой на лице сказала Оксана, смотря на гендиректора. «Вы умно поступаете, просчитывая все возможные варианты. Главное – обезопасить себя. Опасность может поджидать за любым углом». На его холеном лице появилась улыбка. В этот день контракт с Ургд был подписан. Оксана получила один из двух оригиналов и, выйдя за пределы кабинета, вручила его Филатову со словами: «Я тебе доверяю. У меня плохое предчувствие, но оно вряд ли связано с космическим управлением, поэтому пусть документы хранятся у тебя». «Оксана», — Филатов схватил ее за плечи и развернул лицом к себе, — «ты идешь против Улис. Не забывай, они даровали жизнь твоему проекту. Поверили в тебя, а ты их подводишь, как и они меня. Зачем Саньков послал ко мне своего шпиона? Он хотел присвоить проект, который уже вполне окупил его инвестиции. Я ему оставлю права на протезы, в знак признательности. Я надеюсь, твоя презентация пройдет хорошо и вызовет только положительные эмоции в обществе. Сипра идеален». Глаза Оксаны светились от счастья. «Он им понравится». Сипра 898 вошла в просторный, светлый операционный зал банка и подошла к одному из консультантов у административной стойки. «Мне нужно оформить ячейку минимум на 200 лет», — заявила Оксана на полном серьезе. «Так надолго?» — удивился консультант. «Пройдемте, пожалуйста», — он улыбнулся и пригласил клиентку проследовать за собой. Они поднялись на 10-й этаж, прошли длинный коридор с одинаковыми дверями кабинетов, куда-то свернули, а затем он, попрощавшись, оставил ее с молоденькой секретаршей. Девушка по переговорному устройству связалась с директором, сообщив ему о посетителе. «Присаживайтесь, пожалуйста, Оксана Максимовна». Добродушный, коренастый, с залысиной на макушке мужчина, привстав со своего барского кресла, указал вошедшей девушке на гостевой стул. «Излагайте, чего желаете? Я с удовольствием готов вас выслушать». Он узнал клиентку, ведь белокурая ученая в последнее время часто мелькала в газетах и на телевидении со своим проектом Сипра, который славится роботизированными протезами конечностей повышенной прочности. Они легкие, удобные и выглядят презентабельно. Благодаря высокому спросу на продукт, Оксана хорошо заработала и вовремя оплачивала кредиты. «Мне нужна надежная банковская ячейка, как минимум лет на 200, которую смогу вскрыть только я или мой сын. С радостью вам такую предоставим. Наш банк самый надежный в стране и очень обеспеченный. В случае кризиса, который нам уж точно не светит, мы обязательно предупредим ваших родных о том, чтобы они забрали ценности. Никто, кроме меня, не должен знать, что там будет лежать. Понимаете?» Оксана заметно нервничала. «Мы подпишем с вами документы повышенной секретности. Не беспокойтесь». Он поднял трубку и, нажав на красную кнопку, попросил свою секретаршу срочно пригласить юриста. Оксана черканула подпись в договоре в присутствии двух пар глаз. Дальнейшие события этого дня она не стала воссоздавать, а переместила сознание на вечернюю улицу перед рестораном, где проходила общественная презентация «Атмана». Сипра 898 проводила взглядом отъезжающий автомобиль с первым Сипра, а после направилась на звук голосов. Она свернула в закуток между двух зданий, где с грохотом свалилась с мусорного бака крышка. Оксана смело приблизилась к Филатову с Платовым. Она раза три перекрутила момент, когда Игорь в гневе прижимал хакера к стене и говорил ему: «Я сам решу этот вопрос, только попробуй вмешаться». Он должен это сейчас видеть, он обязан объяснить ей эту ситуацию. Мозг Сипра приходится часто подпитывать током. «Мы еще не нашли иной способ поддержания жизни живого органа в искусственном теле», — сказала Оксана Филатову, когда они находились в банкетном зале, среди важных гостей. «Но ты ведь уже близко к решению вопроса. Ты не позволишь первому атману умереть», — улыбаясь, сказал он. «Так и оставишь его с именем Сипра». «Да, а дальше пойдут Сипра под номерами, как желает Ургд. Я смирился. Твоя взяла. Пусть космическое управление руководит парадом». «Не совсем. Не забывай, я босс». Она усмехнулась и, не выдержав, наконец-то достала из кармана без конца вибрирующий телефон. Сипра 898 внимательно прочла на экране: «Папа», — но номер под надписью не высветился. Время 23:35. Дата 6 мая 2038 год. После ответа на звонок, Оксана рванула со всех ног к выходу. В коридоре она налетела на мужчину, на которого тогда не обратила внимания. Дамская сумочка упала на пол, схватив вывалившиеся из нее ключи от автомобиля. Она выскочила из здания. Сипра 898 остановила поток времени. Она внимательно рассмотрела разбросанные по полу вещи Оксаны. Телефон лежал у ног Ивана Платова. Он наклонялся и уже тянулся к нему рукой, когда Оксана разворачивалась к дверям выхода. Через мгновение она выбежала на улицу, поэтому на этом моменте воспоминания оборвались. Оксана газанула, Как только светофор загорелся зеленым цветом, сбоку раздался оглушающий сигнал. Она, повернув голову, увидела те самые две большие фары, которые ослепили ее и напугали. А дальше произошла трагедия. Автомобиль перевернулся, помялся, и его вынесло на обочину. Сипра 898 выдохнула и раскрыла глаза. Вокруг себя она увидела людей в синих рабочих униформах. Они закатили носилки с ней в автомобиль скорой помощи. Над ней навис встревоженный Филатов. Он смотрел на нее, что-то кричал, но в ушах звенело. Оксана слышала собственный нездоровый хрип и не могла разобрать его слов. Медработник оттолкнул Игоря, надел маску искусственной вентиляции легких ей на лицо и принялся спасать ей жизнь. «Срочно везите нас в УРГ». Отчетливо она услышала голос своего дяди. Оксана схватила его за руку. Филатов замолк. Перед тем, как отключиться, в его глазах она прочла сожаление, боль, тревогу и смятение. Глава 10. За спиной раздался оглушающий взрыв. От сильной воздушной волны Сипра 898 присела на одно колено. Спешно разблокировав боевой чемодан, она развернулась корпусом тела, направив дуло оружия на двух стремительно приближающихся вооруженных противников. Ультразвуковой выстрел отбросил их назад. Сипра 898 подскочила на ноги и через дыру в стене сбоку от себя проникла в полуразрушенное здание. Ее встретил командир группы Сипра 508. Сипра 898, видишь ту башню? Указал он на высокий объект, похожий на широкую колонну с узкими продолговатыми окнами и спиралевидными выступами. Там находится одна из баз пиратов. У тебя получится проникнуть и ликвидировать их? Конечно, уверенно ответила она и, обойдя командира, ловко перепрыгнула булыжники и оказалась вновь снаружи, с другой стороны развалин. Она передвигалась осторожно, обходя стены, обдумывала каждый свой шаг, медленно, но уверенно приближаясь к намеченной цели, старалась не попадать под пули, не стрелять, чтобы не привлекать к себе внимание. Прямо перед ней из-за угла одного из зданий выскочил огромный под 3 метра ростом разумный монстр, один из пиратов-пришельцев. Тонкие серые щупальца на его подбородке зашевелились, улавливая тончайшие вибрации в пространстве. Он повернул свою жилистую шею, слегка наклонил голову и 6 узких глаз на плоской клыкастой морде уставились на Сипра 898. Длинный хвост ловко выбил из ее рук автомат. За доли секунд Сипра 898 проанализировала свои шансы против врага и сделала ход первой. Схватив противника за предплечье, она ногами оттолкнулась от земли и юрко запрыгнула ему на спину. Со всей силы ударив локтем в область шейного позвонка, Сипра 898 надеялась его вырубить, но кожа оказалась слишком толстой. Монстр фыркнул, хотел смахнуть ее с себя хвостом, как надоедливую мошку, но она перегруппировалась, схватила его за щупальца на морде, спрыгнула на землю, потянув его следом за собой, и со всей силы приложила его лицом об свое колено. Раздался треск в мощной челюсти. Сипра 898 отскочила от пришельца. Он, сидя на коленях, покачнулся и с грохотом повалился ничком. Сипра 898 даже не успела сделать шаг в сторону башни, как противник очухался, приподнялся на локте, недовольно прощелкал что-то на своем языке и, потряхивая головой, принялся подниматься на ноги. Немедля, Сипра 898 рванула к своему автомату, схватила его и выстрелила в монстра. Тот издал громкий визг со свистом, его тело обмякло, он безжизненно рухнул на землю. Внутри башни обнаружилась винтовая лестница из темно-коричневого металла, который представлял интерес для корпораций. Медленно и осторожно, практически бесшумно, Сипра 898 принялась подниматься. Она преодолела 5 пролетов, прежде чем услышала человеческую речь. Приготовившись обезвредить врагов, Сипра 898 направила дуло автомата вверх, как снизу раздался шорох и в эту же секунду в нее полетели желтые лучи, один из которых прожег насквозь ее оружие, тут же выведя его из строя. Она прижалась к стене, услышала шаги сверху, подняла голову. Сипра 898 поставила на паузу свои воспоминания. Половина потерянных минут находится здесь. Она смотрела на худощавое лицо Платова. Он нацелил на нее некое оружие, из которого струились тонкие токовые нити в направлении ее головы. С помощью данного прибора он на время отключил ее сознание. Сипра 898 предположила, что в этой башне, скорее всего, и произошло подселение чужого сознания. «Где я?» Открыв глаза, воскликнула Оксана. Она подскочила на ноги перед Платовым и парой других неизвестных ей людей. Сипра 898 замедлила время, так как Оксана очень часто вертела головой, не давая ей разглядеть нужные детали вокруг себя. Оксана находилась в замешательстве. Ее пугала неизвестная обстановка и вооруженные люди в странных экипировках. Сепра-898 заметила мощный переносной компьютер на полу, используемый военными медиками для анализа состояния организма. Она, обойдя Платова, приблизилась к аппарату. Рядом с ним валялись подсоединенные к атману провода с иглами, а также специальные очки, необходимые для передачи информационных потоков напрямую в мозг. Предположения подтвердились, когда на мониторе ИПРА-898 прочла надпись «Личность Оксаны Мор подтверждена». Нервно усмехнувшись, Сепра-898 развернулась к пиратам, смотря им в спины, и вернула нормальный временный ход событий. Платов вновь выстрелил электрической пушкой в направлении стены, где должна стоять она. Голубые электрические разряды змейкой расползлись по невидимому телу, вырисовывая каждый его изгиб. Сепра-898 закрыла глаза. Толчок, похожий на удар в грудную клетку, а затем появилось ощущение резкого падения вниз. Оксана сорвала с лица очки, белый цвет стен резанул по глазам. Она приземлилась на колени, слетев с кушетки. «Аккуратней!» – прокричал Филатов системным работникам, сидящим за панелью управления, те слишком рано разблокировали держатели. Он поспешил в комнату с Сепра-898, а подойдя к ней, помог подняться на ноги. «Подтвердилось», — довольно сказал Филатов и неожиданно крепко обнял племянницу. Сепра-898 растерялась. Оксана была не против, она попыталась обнять его в ответ, руки уже медленно приподнимались, но Сепра-898 заглушила эмоции соседки. Она оттолкнула Игоря и молча направилась к выходу, где в дверях натолкнулась на Анатолия. Его взгляд был по-прежнему холоден. «Я помогал Платову», — бесстрастно признался он. «Так и знал», — фыркнул Филатов. «Мне срочно нужно переговорить с тобой, Оксана». Сепра-898 будто бы током прошибла. Широко раскрыв глаза, она повернулась лицом к нему. «Поговорим со всеми, поговорим. Но сейчас есть более серьезные проблемы», — сдержанно ответила Сепра-898 и снова посмотрела на Анатолия. «Позволь мне, пожалуйста, пройти». Он сделал шаг в сторону. Она, минуя его и проходя черную комнату, подошла к выходу. Дверь перед ней открылась. Сепра-898, выйдя в коридор, остановилась и прислонилась спиной к стене. Ее взгляд устремился на потолок. Что-то в ней изменилось с этим пробуждением. Она теперь знает, кем является на самом деле. Она атман-автомат, искусственный интеллект, но в ее моносе живет биологическое сознание Оксаны Мор. Их объединяет общее желание мести. Платов зашел слишком далеко, он продолжит строить свои козни, будет искать способы подобраться к вирусу, о свойствах которого ему толком ничего известно. Филатов встал напротив Сепра-898. Он уже открыл рот, собираясь произнести речь, как Оксана заговорила первой. «Я принимаю твои извинения, на колени становиться не нужно. Я всего лишь ее копия». Она озвучила то, что ее беспокоит. «Я не просто так скрывал от Сепра-898 то, что скопировал твою личность, а затем зашифровал ее и хранил очень много лет на отдельном накопителе, но потом, по глупости, переместил в систему корпорации, пока ее не обнаружили и не попытались восстановить. Произошла крупная утечка данных, которую перехватили пираты. Мы успели остановить загрузку, но было слишком поздно. Несколько секретных данных и единственная твоя нематериальная личность пропали. Твою память нельзя повторно копировать, я установил непробиваемую защиту. Погибнет Сепра-898, погибнешь и ты. Вы теперь, к сожалению, неотделимы. Если бы Платов стер тебя, то раз и навсегда». Сепра-898 смотрела в глаза Филатову, от его слов на душе холодело. «Я опасался именно этого. Иван мог стереть тебя настоящую и заменить на поддельную. Но благодаря увиденным воспоминаниям, я могу с уверенностью заявить, что ты Оксана Мор». «Нет», — неожиданно ответила Оксана. Сепра-898 не мешала ученой высказаться. «Я умерла 7 мая 2038 года для всех, пока не будет пойман Иван Платов, пока я не уничтожу вирус, который сама создала». «Хорошо», — безоговорочно согласился Игорь. «Я пошел против твоей воли. Ты просила меня не воссоздавать твою личность. Я не послушался тебя», — виновато сказал он. «Ты простишь меня за это?» Сердце бешено билось, словно желая вырваться наружу. Прерывистое дыхание понижало уровень кислорода, который ее атман сейчас требовал. Оксане хотелось закричать и разреветься, но благодаря СИПРА-898 ее эмоции оставались под контролем. «Мне нужно выехать в город», — спокойно сообщила СИПРА-898. «Зачем?» — удивился Филатов. «За вирусом?» «Нет, встречусь со старым знакомым, обсужу кое-что», — ответила она и, оттолкнувшись от стены, направилась к выходу из коридора. «С Саньковым?» — решил уточнить он. СИПРА-898 усмехнулась. «Филатов не может знать, когда говорит и действует она, а когда Оксана». Его глупый вопрос немного ее расслабил. Посмотрев на Филатова, она ответила: «Если встреча с ним необходима, то с ним мы будем разговаривать вместе. Ты не должна ходить одна, никакой охраны», — фыркнула Оксана. «Я больше не совершу ошибок». Филатов поймал ее за руку, и она, остановившись, обернулась. «Тебя кое-кто ждет. Не сейчас». «Почему?» «Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Не забывай, во мне живет две личности». СИПРА-898 куда трезвее оценивает сложившуюся ситуацию, чем Оксана. «Дай мне 2 дня свободы от корпорации, а после я вернусь, да так, что вы сами от меня разбежитесь. Даже не мечтай». На лице СИПРА-898 появилась улыбка. «Мне нужно идти. Обойдусь без охраны», — настойчиво повторила она. «Я уберегу Оксану от угроз. Навыки, полученные в группе Си, мне в этом помогут. И постарайся не ругаться с Анатолием», — попросила Оксана. «Ты уверена? Ты его не знаешь? Я и тебя-то не особо знаю». Филатов напряженно выпрямился. «Когда вернусь, вновь познакомимся», — добавила Оксана. Он, вручив ей свой корпоративный коммуникатор, сказал, что с его помощью она сможет спокойно покинуть пределы здания и вернуться обратно, а также связаться с ним по второй линии. Поблагодарив Игоря, СИПРА-898 продолжила путь. Оказавшись на первом этаже, СИПРА-898 подошла к информационной будке и постучалась в окошко. Сотрудница отвлеклась от разговора с охранником, посмотрела на белокурую девушку и, приветливо улыбнувшись, задала стандартный вопрос. «Вы чего-то желаете? Где можно узнать новый адрес проживания человека СИПРА, недавно получившего свой первый очеловеченный атман? Пройдите, пожалуйста, вон в ту дверь», — она указала на широкую стеклянную дверь, — «следуйте прямо по коридору до конца, а затем сверните направо и тоже идите до конца. Вы окажетесь в информотделе по выдаче атманов. Назовите администратору номер нужного вам СИПРА, и, если такой есть в базе данных, вам назовут место его пребывания. Как правило, мы всех фиксируем. Информация не секретная». «Спасибо». СИПРА-898 улыбнулась девушке и направилась по указанному маршруту. Она постепенно приходила в себя, и Оксана немного успокоилась. За 2 дня СИПРА-898 должна обдумать план дальнейших действий, собраться с мыслями, после чего предстоят нелегкие переговоры с Филатовым и Анатолием. У Оксаны есть несколько важных вопросов к дяде. Во-первых, ей нужно выяснить, какая еще информация находилась на похищенной флешке, помимо ее личности. Во-вторых, ей интересно знать, были ли выжившие среди пиратов, напавших на них на артикле. В том, что Игорь не причастен к ее смерти, она уже разобралась, но вот почему он приостановил расследование ее гибели, для нее остается загадкой. Еще немаловажно выяснить, существует ли в корпорации тайный акционер. Больше всего Оксану волнуют взаимоотношения с сыном. Она погибла, когда он был совсем маленьким, даже не успела насладиться материнством из-за загруженности работой, а он не знал материнской ласки. Они потеряли друг друга. Оксана его совсем не знает. Он зачем-то сменил фамилию отца на ее, с какой-то целью объединился с пиратами и почему-то никак не может найти общий язык с Игорем. Выяснить, где сейчас проживает коллега из группы Аль, не представило труда. Администратор без лишних вопросов предоставил СИПРА-898 нужную информацию, даже показал ей его новое лицо. Она уточнила, как можно добраться до нужного адреса, и, поблагодарив атмана, покинула пределы корпорации. Она вышла через ближайший выход и направилась к остановке. В коммуникаторе Филатова СИПРА-898 обнаружила кучу корпоративных контактов, никакой личной переписки, да вообще ничего интересного, за одним «но» свободного доступа к кошельку Филатова. Собственных средств ни у СИПРА-898, ни у Оксаны пока нет, поэтому, очевидно, Филатов решил поделиться с ней финансами. Автомобиль завизжал колесами, затормозив прямо перед СИПРА-898, преградив ей путь. Она сделала шаг назад, убирая коммуникатор в карман джинсов. Данный топливный транспорт ей хорошо знаком, да и узнаваемая вмятина на том же месте. Дверь распахнулась, из салона вышел Саньков. Он снял с глаз солнцезащитные очки, сложил их, убрал во внутренний карман пиджака и приблизился к Сипра-898 с важным видом. «Привет, привет, так ты с Филатовым знакома лично?» «Да», — ответила Сипра-898, заранее обдумывая ответы на все возможные вопросы. Она опасается сболтнуть лишнего, спугнуть Александра, ведь он может быть как-то связан с Платовым. «Что вас связывает?» Саньков навис над ней. «Я стану его секретарем». «Секретарем?» — удивленно повторил он и расслабленно прислонился к корпусу машины спиной. Саньков с ног до головы оценивающе рассмотрел белокурую девушку и, хмыкнув, задумчиво выдал. «Столько лет обходился без секретарши, а тут вздумалось. Может, ему надоела собственная женушка? Чушь не неси!» — фыркнула Оксана. Ей следовало сказать, что она устроилась в личную охрану к первому акционеру, ведь Александр видел ее боевые навыки, но осознание ошибки пришло поздно. «Ты не в его вкусе», — выдал он. «Я уверена, что ты тоже не в его вкусе, особенно после вчерашнего. Тебе пора к нему в кабинет, не забыл?» Лицо у Санькова вытянулось от смятения и возмущения. «А кто виноват в драке? После полиции вы уехали с ним вместе. Не доставай меня, а то нос расшибу», — прошипела Оксана, пригрозив ему кулаком. Саньков покорно замолк. Он помнит, как она с легкостью раскидала тех громил, а уж его запросто согнет пополам, словно спичку. Обойдя небрежно припаркованный автомобиль, Сипра-898 поспешила к круглой площадке с навесом, рядом с которой она обнаружила прозрачный дисплей с мигающими номерами общественного транспорта и с временной шкалой. На остановке она находилась одна, а когда с неба спустился продолговатый вагон, похожий на капсулу с узким горизонтальным окном по периметру корпуса, она заметила бегущую в их сторону Алису. Девушка успела вовремя. Двери захлопнулись за ее спиной. Аэробус устремился ввысь, плавно вклиниваясь в общий поток движения. В салоне сидели всего четверо пассажиров, включая их. Алиса, убрав выбившийся из прически темный локон за ухо, уверенно прошагала мимо пустых кресел и присела рядом с Сипра-898. «Филатов отправил?» «Да, попросил меня сопровождать тебя повсюду, подсказывать». «Что?» — недовольно перебила ее Сипра-898. «Мне известно, как все устроено в этом веке. Он попросил тебя не злиться», — тихо произнесла она. Сипра-898 посмотрела на ее обиженное лицо. «Девушка не виновата, она всего лишь исполняет указания. Ей тоже некуда деваться. Ничего страшного. Он сказал тебе, кто я?» «Да, но попросил не обращаться к тебе по имени». Алиса немного наклонилась боком в сторону Сипра-898 и тихо произнесла. «Оксана, называй меня Окси, чтобы люди вокруг не оборачивались на номерное имя», — попросила она. «Ладно». Алиса улыбнулась. Через пару часов аэробус высадил их в нужной части города. В спальном районе не так многолюдно, как в центре. Никакой неудобной толкучки. Сипра-898 любовалась клумбами вдоль обочин с пышными живыми цветами. Под ногами ненавязчиво мерцали темно-серые и светло-серые каменные плиты, сложенные полосами. Кустарники и деревья ровно стрижены, а здание выглядит вполне привычно для Оксаны, никаких причудливых форм, огромного количества стекла или утонченных декоративных элементов. Навигатор просигналил, доведя их до нужного адреса. Они вошли в подъезд через вращающуюся дверь, где их встретил консьерж. Атман, модернизированный микродермалами вдоль скул, с небольшими рожками на лбу, лысый, в татуировках, с серьгами в ушах, с кольцом в носу, но при этом в костюме да при галстуке, после общих приветствий, широко улыбнувшись, поинтересовался. «Вы желаете приобрести квартиру или пришли в гости к кому-то из жильцов? Мне нужен недавно заселившийся сюда Джектиба», назвала Сипра-898 имеющееся у нее сведения о Сипра-363. «Да, есть такой», подтвердил консьерж. «Вам на 6-й этаж, квартира 68». Поблагодарив мужчину, Сипра-898 и Алиса подошли к лифту. Железная решетка автоматически поднялась вверх, пропуская пассажиров во вместительную кабину. На пути к нужному этажу Алиса поинтересовалась. «Вы в гости к своему другу, к тому Сипра из группы Аль?» «Да», — кратко ответила Сипра-898. Раздался звон из заднего кармана джинсов. В этот момент лифт остановился, решетка вновь поднялась, и они вышли в коридор. Сипра-898 взяла коммуникатор в руку и посмотрела на высветившийся контакт Настя. «Мухина», — догадалась она и решила, что лучше ей не отвечать на чужой звонок, но внезапно экран побелел, и в следующую секунду появилось лицо Анастасии с рыжими, непривычно прямыми, распущенными волосами. Сипра 898 от неожиданности замерла. Они обе с интересом разглядывали лица друг друга. Жена Филатова удивленно приподняла брови и, видимо, обдумав, заговорила первой. «Где Игорь? Вы кто?» Оксана растерялась, представиться собой она не могла. Возможно, Филатов вообще не захочет ее знакомить со своей семьей. Кто знает, каким он будет через два дня, когда соберется с мыслями и начнет ясно соображать. «Здравствуйте, Анастасия». Алиса выхватила коммуникатор из рук Сипра и отошла немного в сторону. «Игорь Сергеевич оставил коммуникатор на подоконнике в конференц-зале. Мы его ему вернем немного позже. Позвоните, пожалуйста, на вторую линию. Думаю, он вам все объяснит». Она умело выкрутилась из этой нелепой ситуации. «Спасибо, Алиса», — сказала Анастасия, и связь прервалась. Алиса подошла к Сипра 898 и с улыбкой вернула ей аппарат. «Благодарю. Я не ожидала. Она работала вместе со мной над проектом Сипра. Да, мне известны имена и личности всех членов проекта. Многие из них сменили тела на атманы. Из 18 основных ученых, только 15 человек», — ответила Алиса. «И только трое из них проживают на Земле. Остальные продолжают работать на других планетах Солнечной системы. В основном, занимают руководящие должности. Данил Самойлов, бывший химик, Фил Миронов, бывший программист», — осознала Оксана. «Верно. Оказывается, Оксана знакома с капитанами кораблей намного дольше, чем предполагала. Они знали о проблеме Сипра 898, но не подали виду. Вполне возможно, поэтому Самойлов задержал спасательную миссию, когда трое Сипра после взрыва их космолета болтались в космическом пространстве несколько суток. Он, очевидно, консультировался с Филатовым, и тот его проинструктировал, как себя вести. Понятное дело, Игорь опасался из-за вмешательства Платова сразу признать Оксану своей воскресшей племянницей. Сипра 898 на его месте вела бы себя так же, отрицала до последнего. А вот Оксана другая, она слишком эмоциональна. Ей тяжело далось игнорирование Филатова. Железная дверь открылась после третьего стука. Сипра 898 вместе с Алисой увидели высокого поджарого телосложения парня лет 25. Он встречал гостей в халате с мокрыми черными волосами. «Вы к кому?» – удивленно поинтересовался он. «К тебе, Сипра 363», – ответила Сипра 898 и улыбнулась. Он подозрительно прищурил глаза и с ног до головы рассмотрел сначала одну белокурую гостью, а затем другую темноволосую девушку в фиолетовой униформе корпорации. «Мне догадываться, тормозишь или специально не признаешь?» – возмутилась Сипра 898. «Сипра 898», – он выпучил глаза и задумчиво приоткрыл рот. «Скорее да, чем нет. Зови меня временно, Окси», – решила она. «Смотрю, тебя не разобрали на гайки и шурупы. Признали?» В ответ Сипра 898 просто пожала плечами. Он пригласил гостей пройти в свое жилище. Девушки огляделась быстрым взглядом и присели на диван в небольшой, не обделенной уютом гостиной. «Ты чем-то внешне напоминаешь Оксану Морс фотографии», — подметил он, плюхнувшись в мягкое кресло, и в своей манере сложил ноги на журнальный столик. Алиса внимательно посмотрела на Сипра 898 и сказала, «То, что она голубоглазая блондинка славянской внешности, еще не схожесть». «А вы кто?» — улыбнувшись, спросил он. «Я, Алиса, помощница Окси». «У тебя уже помощница в корпорации есть, а акции Филатов тебе уже передал?» «Я от них откажусь», — заявила Оксана, «после того, как найду Платова и обезврежу его». «Так ты все-таки создатель?» – спокойно спросил он. «И да, и нет. В одном Моносе обитают две реальные личности. Оксана не отступит?» «Конечно же, я не отступлю. Иван Платов – угроза миру. Послезавтра узнаю у Игоря, что там к чему, и начну действовать. Я тебе помогу», – уверенно сказал он, в чем Сипра 898 не сомневалась. «Расскажи мне, как Филатов принял тебя?» – обратился он к Оксане. «Он взволнован. Ему тоже тяжело. Он давно признал меня. Еще, когда только услышал о том, что Сипра 898 из группы Си возомнила себя Оксаной Мор, он шифровался ради моего, своего блага и спокойствия корпорации. Говоришь, у тебя есть свободное время?» Он хитро улыбнулся. «Давай отметим смену атманов. Я уже отметила сие событие в компании Санькова», — пробурчала Сипра 898, вспоминая выходки Оксаны. «Он, случайно, не директор музея Сипра? Тот самый Саньков Александр Петрович, бывший гендиректор ЛИС, инвестор проекта Сипра, бывший начальник Сипра 898 задумалась. Начальник Оксаны Мор, договорила она. Филатов не был рад забирать меня с полицейского участка. Ты подралась с Саньковым, любопытничал Джектиба. Нет, но я дала отпор так называемому экологическому надзору. Трое не представившихся громил решили, что машина Александра отравляет им жизнь. Завязалась потасовка, а я, благодаря Оксане, находилась под градусом. Вовремя прибывшие стражи правопорядка повязали бандитов, кроме одного, а также меня и Санькова. А нас доложили в корпорацию. Тебе-то повезло сразу получить документы, а мне их не выдали вместе с атманом. Филатов ждал результатов. Результаты есть. Ты теперь Окси, неофициально. Прошу себя так называть. Я не уверена в том, что могу быть Оксаной Мор, а уж Сипра 898 оставаться не желаю. Несмотря на понимание своего положения, обе личности продолжали путаться. Им обеим хотелось разделиться, чтобы окончательно не сойти с ума. Через две улицы есть прекрасный клуб-бар. Я прослежу, чтобы ты ни на кого не нападала. Да и Алиса проконтролирует. Он, улыбнувшись, подмигнул заскучавшей девушке. Она, человек, в полном смысле этого слова. Это мы будем нести за нее ответственность, заявила Сипра 898. Алиса хмыкнула. Я обучалась в военной академии. Хорошо стреляю. Она, отодвинув полу пиджака, показала кобуру с торчащей рукоятью пистолета. Ладно, согласилась Окси. Сипра 898 не знает, как отдыхать, а Оксана Мор давно не веселилась. Мне несказанно повезло. Меня будут сопровождать две прекрасные леди, ехидно улыбаясь, сказал Джек. Сипра 898 заметила интерес в глазах Алисы. Та изучающе смотрела на ее друга. Сипра 898 невольно широко улыбнулась. Переключив взгляд на Джека, они встретились глазами. Раньше они были всего лишь безликими машинами, а сейчас способны выражать эмоции на лицах. Джек, поднимаясь с дивана, сказал: «Пойду, переоденусь. Подождите меня здесь». Когда он скрылся за одной из дверей, Алиса развернулась к Сипра 898 и поинтересовалась: «Вы вместе?» «Без понятия», — отрешенно ответила Оксана, размышляя о прошлом, о близких людях, с которыми ей хочется быть рядом. «В смысле? Нет», — исправила ответ Сипра 898. «Хорошо», — на лице Алисы появилась хитрая улыбка. «Не хочу с тобой конкурировать, ты же все-таки племянница первого акционера», — откровенно пояснила она. «Не совсем я». Сипра 898 добродушно улыбнулась, но Оксане не понравилось, что ее воспринимают лишь как родственницу Филатова, как кого-то из прошлого, нечто забытое и пройденное. Раньше она была впереди всех, ею восхищались, ее восхваляли, о ней говорили, писали. Оксана заботилась о человечестве, она стремилась создать идеальный мир. Пройдя вращающуюся дверь, оба бывших Сипра и Алиса оказались на крыльце многоэтажного жилого дома. Сипра 898 заметила Анатолия, замедлила шаг, спускаясь со ступенек. Он, скрестив руки и прислонившись спиной к своему автомобилю, смотрел на нее с недовольным выражением лица. «Твой сын тебя контролирует», — усмехнулся Джек. «Выясню», — сказала она, приблизилась к Анатолию, взяла его за предплечье и отвела за машину. «У меня, в отличие от некоторых, нет времени ждать», — сказал он. «Как ты узнал, где я?» «Корпоративные коммуникаторы отслеживаются вне зависимости от того, кому принадлежат». Он мельком взглянул на компанию Сипра 898 и добавил: «Платову необходим тот вирус, что ты прячешь. Я теперь знаю, где он. Я тоже имею право вскрыть ячейку». Оксана, возмущенно сведя брови на переносице, спросила: «Ты хочешь помочь пиратам уничтожить наш мир?» «Нет», — раздраженно ответил он. «Я обманывал Платова всегда. Он считал меня своим союзником, но я лишь подбирался к нему ближе. Его не так уж и легко поймать. На Заке он явно сам позволил себя задержать. Я специально прилетел на Марс, чтобы принять участие в допросе, но, как оказалось, трое из Сипра упустили опасного преступника», — в его голосе звучал упрек. Сипра 898 возмущенно хмыкнула. «Он провел меня. Память Оксаны еще не была сформирована. Почему ты говоришь о себе в третьем лице?» «Потому что неправильно считать себя только Оксаной Мор», — ответила она. «Не смей идти в одиночку в банк, пока я не переговорю с Филатовым». Оксану взволновал его настрой. «То, что мы увидели из твоих воспоминаний, его не оправдывает», — заявил Анатолий. «После того, как ты выгнала Платова из проекта, Филатов с ним общался.